Софи, пентхаус. Вернувшись в квартиру, я лезу в свою сумочку, черную кожаную сумку Селин, безумно дорогую, сдержанную, подарок Жака. Достаю бумажник и даже удивляюсь, обнаружив, что записка не прожгла дыру в коже. Не верится, что я была настолько неаккуратна и обронила ее. Неуклюжесть — это не про меня. В следующий раз удвою, сука. Записка пришла вчера утром. Последняя. Теперь у него нет надо мной власти. Я разрываю записку на мелкие кусочки и бросаю в камин. Дергаю за шнур с кисточкой. С ревом вспыхивает пламя, мгновенно поглощая бумагу. Затем я быстро прохожу через квартиру мимо панорамных окон с видом на Париж, по коридору с коллекцией Герхарда Рихтера. Каблуки ритмично стучат по паркету. Затем замолкают на шелке старинного персидского ковра. На кухне я открываю коробку из булочной. Внутри лотарингский пирог, усыпанный ломтиками бекона. Тесто такое хрустящее, что рассыпается при малейшем прикосновении. Молочный аромат сливок и яичного желтка на мгновение вызывает у меня приступ смеха. Когда Жак уезжает из дома в одну из своих деловых поездок, я обычно питаюсь черным кофе и фруктами, иногда кусочками темного шоколада, отломанными от батончика Maison Bonnat. Мне не хотелось никуда выходить. Я думала спрятаться здесь, подальше от всего мира. Но я постоянный клиент, и очень важно придерживаться привычного распорядка дня. Немного позже я снова открываю дверь в квартиру и выжидаю несколько секунд, прислушиваюсь, оглядываю лестницу, чтобы убедиться, что там никого нет. В этом доме ничего нельзя предпринять, не нарвавшись на консьержку, которая того гляди выпрыгнет на тебя из-за угла, материализовавшись из ниоткуда. Но на этот раз меня беспокоит не она, а эта новенькая, эта незнакомка. Убедившись, что поблизости никого, я иду через площадку к деревянной лестнице в старые покои прислуги. Я единственная в доме, у кого есть ключ от этих комнат. Даже у консьержки нет доступа. Я привязываю поводок Бенуа к нижней ступеньке деревянной лестницы. На нем подходящий комплект из синей кожи от Эрме. Мы оба с ним сегодня в Эрме. Если пес кого-то увидит, то залает. Я достаю ключ из кармана и поднимаюсь по лестнице. Дрожащей рукой вставляю ключ в замочную скважину. Толчком открываю дверь. Перед тем, как войти, проверяю, не наблюдает ли кто за мной. Приходится осторожничать. Особенно сейчас, когда повсюду шныряет эта девица. Я провожу здесь, в комнате прислуги, минут 10. После снова так же тщательно запираю висячий замок и кладу в карман маленький серебряный ключик. Бенуа ждет меня у лестницы, глядя на меня снизу вверх своими темными глазами. Хранитель моих секретов. Я прикладываю палец к губам,